Заповедь вторая. Воля Божия вразумительно и определенно изъясняется для нас законом Божиим и церковными постановлениями. А потому мы должны при любом сомнении допытываться, чего требуют от нас заповеди Божьи и церковные предания, и не только то, чего они требуют, но и то обдумать, что согласно с ними, хотя точно не определено, исходно с их духом. Некогда Христос указал на заповеди Божии богатому юноше, когда тот спросил его, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. «Ты знаешь заповеди?» И указал на те из них, в которых предписываются наши обязанности к ближним. Воистину, нет ничего лучше страха Господня, и нет ничего сладостнее, как внимать заповедям Господним. Авраам, богатому человеку, веселившемуся во все дни и потом попавшему в ад, представляет в свидетели волю божественную, открытую через Моисея и других пророков, говоря о братьях богатого, находившихся еще в живых. У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их. И божественный апостол Павел говорит: «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Благая, праведная воля Божья заключается в 10 заповедях Божьих. Богоугодная — в евангельских советах. Совершенная, требующая, чтобы все заповеданное Богом приводилось в исполнение нами на земле так же, как оно исполняется ангелами на небесах.